Бояться не стоит, а вот меняться и адаптироваться необходимо. Нейросети – это не конкуренты в человеческом смысле, а мощный новый инструмент. Их сила в скорости обработки гигантских объемов данных, в генерации шаблонных текстов и первоначальной структуризации информации. Бояться стоит не машин, а журналистов, которые работают как машина. Просто переписывают новости, не добавляют анализа, контекста, живого опыта и человеческого взгляда.